Життя святих святителя Дмитрия Ростовского. Месяць юній. День 7. Все чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А если хотите более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день святых мучениц жен Кириакии, Калерии и Марии. Кириакия Христова мученица и Калерия и Мария бывшие от града Кесарии Палестинския, от некоего христианина, научившиеся вере Христовой, и отвергшися жертв мерзких идолов, приступиши ко Христу и крестишися, и седяху в некои хижине, пребивающе в молчании и молящи Бога да разори целест идолская до конца, вера же Христова да воссияет во всем мире и да престанет гонение на християни. Тако им жительствующе им в пощении и молитвах, оклеветани бише от идолослужителей ко князю страны тоя, и принуждаеми бяха отврещи се Христа и поклоните се идолом. Он и же никак уже восхотеше то сотворити, сего ради мучени бише ранами нещадно, и в тех муках в руце Богу души своя предаша. Конец життя святых мучениц жен Кириакии, Калерии и Марии.